пробили на тлена, поглотило тепло плена. Растекся пленкой или тонким слоем плазмы. Вызов кейси на бал сатаны под сетивой с Кристиной. Палево под ветками, диво встречать закаты и провожать рассветы.